Вступление. Когда-то в мае 1993 года я посетил свой первый семинар по MLM. Времена были сложные. Инфляция за предыдущий год в России составила 2508,85%. И это официальные данные в стране. Как вы понимаете, реальная цифра была немного другой. Мы выживали как могли. По профессии я столяр-краснодеревщик, окончил с отличием художественное училище и был готов изготавливать мебель на заказ сразу, как вернусь из армии. Но к тому моменту страна уже изменилась. И в это непростое время нам, молодой семье с маленькими сыновьями, довелось жить. Задумали купить новый кухонный гарнитур, требовалось всего несколько шкафов, ведь площадь кухни в нашей квартире была всего 5 квадратных метров. Это сейчас кажется, что задача простая. Но тогда в дефиците были все товары. В Москве, там, где сегодня располагается Сириус Парк, находилась фабрика по производству кухонь. Туда-то я и ездил к 6 утра, чтобы занять очередь. На продажу каждый день выставляли какую-то одну тумбу или шкаф. И если очередь доходила, то покупал предложенное. На следующий день доходило, а этот шкаф оказывался не нужен. Все равно покупал. Потому что тут же другим в очереди можно было перепродать его чуть дороже. Например, тем, кто не успевал купить или не мог к 6 утра приезжать. Конечно, не всегда сразу удавалось продать, и тогда я отвозил шкаф домой. В этом случае потом давал строчку рекламы в газету «Московский комсомолец» и продавал шкаф по объявлению. Так родился у нас с женой первый бизнес. Тогда я и начал постигать азы общения с людьми при продаже товара. Я предпринимал еще много других попыток заработать, ведь деньги обесценивались быстро. Надежнее их было сохранять, вкладывая в товар. И, конечно, нельзя было сидеть на месте. Приходилось шевелиться. Однажды мне позвонил друг детства Юрка Полищук. Жили в одном доме, он старше меня на 6 лет. Говорит, друг какой-то бизнес предлагает, поезжай, послушай. Почему нет? Отвечаю, конечно. Приехал к Андрею Поспелову, его знакомому. Тот рассказал, что есть возможность вкладывать деньги на 15 лет в Швейцарию и иметь страховую защиту для семьи. Компания «Фортуна». Годовой взнос – $1268. Идея отличная, ведь у меня сыновья, жена. Если что со мной случится, они будут обеспечены. Для меня необходимость в защите для жены и детей была понятна. В 17 лет прямо перед выпускными экзаменами в школе 22 мая 1986 года я разбился на мотоцикле. Тогда я первый раз посмотрел смерти в лицо. Меня удачно собрали в больнице номер 20 города Москвы. Спасибо замечательному хирургу Мусину Абузару Габасовичу. Но денег на приобретение страховки не было. Об этом я и сказал Андрею. Он спросил, а готов ли я продавать эти полисы страхования жизни и зарабатывать на этом? Уж не помню сколько, $100 или $200 можно было заработать, тут главный принцип. Тогда я хватался за любую возможность и согласился. Андрей предложил одолжить мне денег на бизнес. $1268 стоил полис и $360 поездка в Будапешт с перелетом Аэрофлотом. Да, вот такая была цена тогда, в 1993 году. Кстати, Андрей тогда многим одалживал, а отдал один я. Как все происходило дальше? Я впервые прилетел за рубеж и поразился контрасту. У нас инфляция и пустые полки, а там колбаса 20 сортов и рулька в ресторане. Сам семинар переводили на русский язык, а читали лекции венгры. На одной из лекций, когда стали считать доходы десятками и сотнями тысяч долларов, я откинулся на стуле и больше не слушал. Не может быть у людей столько денег. Вечером мы собрались с компанией русских в баре, обсуждали. Чему могут нас эти цыгане научить? Сами знаем, как продавать и бизнес строить, думали мы тогда. Вернувшись домой, я заявил жене, «Лена, мы будем долларовыми миллионерами». Что может сказать любящая женщина в ответ? Согласилась, конечно. Тогда я еще не знал, что мне предстоит. Предстояли отказы, иногда жесткие. Помню, рассказывая о том, что ежегодные премии копятся и в итоге за 15 лет дадут ежегодную доходность в районе 3-4% плюс страхование на этот срок жизни и здоровья. Одна клиентка, как услышала про доходность, рассмеялась в лицо. «Я 100% за неделю делаю, а ты с этим. Вот чай, либо пей, либо проваливай». Да, тогда мы бывало зарабатывали сумасшедшие прибыли. Время было такое. Ну, не получается у меня продать будущее. И веру в то, что какая-то зарубежная компания вернет все взносы за 15 лет и еще будет защищать человека весь этот срок. Тем более, вокруг было много других возможностей заработать. Сложившуюся ситуацию на рынке хорошо иллюстрирует анекдот тех времен. Два бизнесмена договорились о купле-продаже состава сахара. Один пошел искать сахар, другой пошел искать деньги. И ведь зарабатывали. Другое дело, спустя годы задаешься вопросом, сколько из нас сохранили те деньги? Как получали, так и теряли. Многое держалось на доверие, очень многое. В то время у меня еще был товарный бизнес. Мама работала в НПО «Энергия» инженером. Предприятие в начале 90-х приобрело у японцев линию для производства кухонных процессоров, комбайнов. Обычных бытовых комбайнов. И это сегодня они в каждом магазине, а тогда это была редкость. Только представьте, настоящий японский кухонный процессор по лицензии Sanyo. И это когда все зарубежное автоматически попадало в категорию экзотика. В этот момент в России процветал бартер. Маме платили зарплату этими комбайнами. Моя задача была их продать, чтобы получить деньги. Выручил опять МК. Я размещал объявления, и находились покупатели. Затем мамины коллеги попросили продавать их комбайны. Ну, чтобы жить, нужны деньги. Так и закрутился этот бизнес. Я ездил в Королёв и клеил объявления на столбах «Куплю комбайны». Давал рекламу в газете о продаже с доставкой на дом. Вечером снова ехал в Королёв, скупал комбайны, утром и днем развозил по домам. Оборот каждый день. Прибыли уже и не помню. Бизнес быстро вырос, и я купил гараж, который забил комбайнами. К покупателям я привозил комбайн, показывал, как на нем работать, резал картошку на дольки, делал смузи и так далее. Эдакий магазин на диване с выездом на дом. Иногда встречались очень активные люди, которые предлагали пригласить соседей. Мол, будет мне скидка, если они что-то купят. Конечно, я был только рад такой инициативе и всегда шел навстречу. А самых деятельных просил собирать соседей с условием. Приобретут они 10 комбайнов, вы получите свой в подарок. И народ приходил. Я демонстрировал это японское чудо в деле, и комбайны покупали. Все было хорошо. До поры. Когда я служил в армии, в стройбате, все, кто со мной приехал из Москвы, стали близкими друзьями. Мы вместе проходили школу жизни в армии. Поэтому, когда армейский друг сказал, что готов взять все комбайны с отсрочкой платежа, я не раздумывал. Отсрочка — это когда за товар платят после его продаж. А так как доверие к бывшему сослуживцу было огромное, то я отдал с концами. Тогда все решалось через бандитов. Обратился. Сказали, что с него взять нечего, мол, он сам лопухнулся, доверился кому-то. Но они могут за небольшую оплату залить его ноги бетоном в тазике и скинуть в Москву реку. На это я был не готов. Я оказался в ситуации, когда кормить семью надо, а денег нет, комбайнов нет. Зато право продавать страховки есть, и я включился по новой. И так как тут других вариантов, кроме как заработать, не было, я шел и продавал. Уходил рано, приходил поздно, встречался много, учился на каждой встрече. Постепенно приобретал бесценный опыт. Как выйти от клиента с контрактом? Как вовлекать людей в свою историю? Начал вовлекать взрослых, старше меня иногда в два раза, в бизнес MLM. Тогда это была новинка, и о нем никто не знал. А еще тогда не было толком банковской системы. Наличные деньги возили на себе в Австрию. Прилетали в Будапешт на семинар, потом арендовали машину и ехали в Хартберг, в Австрию, в Шпаркассе. Это такой местный Сбер. Когда мы вываливали наличку, банковские клерки всегда были недовольны. Опять проверять, считать немаленькие суммы. Наставник мой Андрей охладил к этому бизнесу, поэтому я был вынужден всего добиваться сам. Шел к его наставникам, проявлял себя. В результате мне доверили читать лекции на семинаре в Будапеште, затем в Праге. Бывал там каждые 4 недели с командой, с соратниками. Так и дорос до определенных высот. Наступил 1998 год. Рухнула пирамида ГКО. Доллар с 6 рублей вырос к середине 1999 года до 24 рублей. Кому тут можно было продать страховку? Многие ушли из бизнеса, опять приходилось выживать. Тогда меня очень выручил бизнес MLM, его резидуальный доход. И если в обычном понимании резидуальный – это доход, получаемый от финансовых активов, то тут я имею в виду резидуальный доход, о котором редко вспоминают. Это доход, который мы получаем за клиентов, приведенных в компанию год, два, три назад. И такой всегда есть в бизнесе MLM, связанном со страхованием жизни и инвестициями. Следующие 4 года я получал комиссионные за своих клиентов и клиентов своих консультантов. На хлеб хватало. Но не готов я был дальше создавать бизнес в страховом брокере C-Safe Invest. Прошел у них пару обучений, из которых понял, что они видят развитие компании только через увеличение объемов продаж, не сильно заморачиваясь методами. При этом в профессиональном или личностном росте каждого лидера они не заинтересованы. Такой подход меня не устраивал, поэтому я искал другие возможности. Благо, было на что жить. Так как аудиокнига про бизнес MLM, то как я пережил следующие 2 года, не так и важно. Важно, что в 2000 году позвонил мой знакомый по C-Safe Invest и сказал, что приезжают американцы и будет семинар по каким-то фондам. Мы тогда-то и слов-то таких не знали. Семинар длился 2 дня. Опять MLM. Инвестиции. Примерно то же самое, что я уже продавал и на чем построил бизнес и структуру. Только интереснее. Главное отличие. Тут основная сумма ликвидна в любой момент, то есть нет 15 лет ожидания окончания полиса, и деньги можно забирать когда угодно. Хоть все, хоть частями. Плюс доходность инвестиций выше, чем от депозита в банке. Правда, защиты семьи уже нет, но и задача инвестиций другая. Когда меня спрашивают, как я пришел к тому, что имею сейчас, всегда благодарю Бога за то, как развернулась моя судьба. Благодарю людей, что были рядом и направляли меня. Благодарю своих клиентов. Я начинал со страхования жизни, о чем вы уже слышали. Затем 3 года трудился в страховой компании «Ингосстрах Россия» и занимался страхованием различных рисков. Пришел обычным агентом и ушел, будучи начальником отдела. Занимался наймом и обучением страховых агентов. Разрабатывал методики обучения и подготавливал по ним страховых агентов, в том числе используя навыки, полученные в C-Safe Invest. Работая в компании «Ингосстрах Россия», понял, что знаю много, но не хватает системного профессионального образования. И я пошел учиться в школу страхового бизнеса МГИМО к Рустему Турсуновичу Юлдашеву на кафедру страхования. Спасибо ему за практические знания. На нашем потоке учились и первые люди страховых компаний, и те, кто ими в скором времени стал. В МГИМО я не только получил диплом андеррайтера, но и обзавелся отличными связями и знакомствами, благодаря которым позднее смог поучаствовать в создании страховой компании. Отвлекусь от основного повествования и вспомню защиту своей дипломной работы. Ее тема – сравнительный анализ агентских и сетевых продаж. Да, в компании «Ингосстрах России» я обучал обычных агентов, и, как вы помните, у меня накопился большой опыт как работы в MLM, так и обучения этому бизнесу. Мне было интересно понять, что эффективнее и почему. Как не воспользоваться такой уникальной возможностью? В своем отделе страхования я провел эксперимент. Агенты продавали ГО, гражданскую ответственность, предтеча ОСАГО, как стандартным линейным образом, так и через сеть MLM, которую я создал. При этом у агентов был выбор – продавать только самостоятельно или строить бизнес, обучая других. 2001 год. ГО была новым продуктом на рынке. Раньше при ДТП народ бил друг другу лица и ставил на счетчик, а теперь можно было, как в зарубежных фильмах, сказать, какой компании ты застраховал свои риски и как пострадавший может получить возмещение вреда, что нанес виновник. И люди разъезжались мирно. Новые веяния вошли в нашу жизнь. Главный вывод моей дипломной работы – сетевой метод отлично работает при выводе нового продукта на рынок и когда требуется профессиональная поддержка этого продукта. MLM – мощное средство поиска не только новых клиентов, но и агентов, так как информация о новых страховых продуктах и их преимуществах доходит до максимально широкой аудитории, одновременно оповещая об уровне дохода в страховом бизнесе. Современные аспекты экономики, номер 3, 2002 год, ежемесячный журнал, страница 224. К этому моменту у меня уже сложился пул клиентов. Я страховал их жизни, машины, дома. Один из клиентов прямо так мне и сказал: «Иван, если ты найдешь еще и где и деньги размещать, чтобы они работали, то мы только у тебя будем все делать». И тут буквально через несколько дней мне звонит знакомый и приглашает на семинар инвестиционной компании. Судьба. Рок. С семинара я вышел с четким пониманием, что мои клиенты получат еще один качественный инструмент. А те, кто не выбрал страхование, получат возможность приумножать свои средства через ликвидный продукт. Я стал агентом этой компании. Так как опыт уже был, я быстро продвигался по карьерной лестнице. 3 года подряд был лучшим консультантом компании. Сегодня и уже давно я президент агентства финансовых консультантов. Начинал я с того, что приводил исключительно клиентов. Я боялся строить бизнес, вести людей за собой в новую для меня MLM-компанию, потому что помнил, как моего наставника Андрея в C-Safe Invest выкинули из бизнеса. Продукт при этом и меня, и клиентов полностью устраивал. Спустя время я достиг первой ступени обучения от компании, когда она приглашает на него уже за свой счет. Я стремился к этому, потому что на обучении должен был присутствовать основатель компании Игорь Кокорин. Для меня после C-Safe Invest было очень важно понимать долгосрочные цели человека, создавшего этот бизнес. Тогда я еще выпивал по праздникам, и, как водится, днем мы учились, а вечерами сидели с гитарой под водочку. Мы о многом говорили в эти вечера, и эти разговоры сыграли важную роль в принятом мною решении развивать бизнес именно с этой компанией. Игорь говорил не о бизнесе для себя, а о бизнесе для людей, для детей и внуков. Я понял, что это надолго, что цель бизнеса Игоря и Надежды за пределами их жизни. Когда вкладываешь свое время, свою жизнь, всегда хочется понимать, зачем ты это делаешь и что останется после тебя. И вот уже 24 года я строю свою команду именно с этой компанией. Были и другие бизнесы. Они всегда шли параллельно с бизнесом MLM. Какие-то я продал, из каких-то вышел, какие-то закрыл. Спустя годы понимаю, что единственный бизнес, который пережил все остальные и всегда сохранялся в моей жизни, был именно бизнес MLM. Давайте же разберем.